Глава 15. София. Неделя пролетела очень быстро. Я даже не ожидала, что мое увольнение пройдет так гладко. Не ожидала, что мои ученики так расстроятся, и была приятно удивлена. Оказывается, большинство ребят, которых я учила, очень ко мне привязались. Только Соболев со мной не разговаривал. Смотрел волком с задней парты. Я только рада была его молчанию. Я сразу позвонила Варе и дала согласие. Мы договорились, что в следующий понедельник я выхожу на работу. Вот только духу не хватило сказать бабушке о том, что кардинально поменяла свою жизнь. В курсе была лишь Леся, и она одобрила мое решение. Всю неделю меня подразнивало по поводу того, что я теперь большой начальник. В пятницу я пришла домой после теплого прощания с гимназией, ее учениками и преподавателями, залезла под одеяло и уснула. Странный озноб появился снова. В выходные я отказалась выйти на улицу. Леся ходила в магазин. Она уговаривала меня прогуляться, но я не смогла. Что-то останавливало. И вот на трясущихся ногах и негнущихся коленках в понедельник ровно в 8 утра я вошла в здание банка «Северная губерния» в самом центре города. На мне бежевый брючный костюм, безупречный макияж и укладка. Я так благодарна Лесе за помощь. Без нее я бы сейчас не выглядела так уверенно. Как в каком-то сне охранник проводил меня до приемной Варвары. Она меня уже ждала в своем огромном кабинете. «На самом деле это твой кабинет. Я здесь временно». Варя пожимает мне руку. Такая молоденькая, рыжеволосая, растрепанная, но с чертятами в глазах. А еще с сережкой в носу. Я до последнего сомневалась, что это правда. Она, владелица крупнейшего банка, с ума сойти можно. «Сегодня составлю тебе компанию и представлю всех начальников отделов. Вот твой трудовой договор, составленный юристами, несколько рекламных брошюр, курсов повышения квалификации. Думаю, они тебе понадобятся. Я также хочу выделить тебе личного шофера и автомобиль, пока ты не будешь ходить на работу и с работы пешком». Варя не представляет, насколько последние слова меня обрадовали. В дверь постучали. «Варвара Евгеньевна, можно?» В кабинет входит молодой черноволосый мужчина в ярко-голубой рубашке под цвет глаз. Только чуть тронутые сединой виски говорят, что он выглядит моложе своего возраста. «Вы будете присутствовать на планерке с экономическим отделом?» «Вы вовремя, Семен Юрьевич. Познакомьтесь с вашим непосредственным начальником, Софией Олеговной». А потом со ослепляющей улыбкой поворачивается ко мне. «София, это твой заместитель и на первое время главный консультант по всем вопросам. Понимаю, что тебе будет очень непросто». Мужчина смотрит на меня с недоумением. И я прекрасно его понимаю. Он не ожидал на должность генерального кого-то настолько молодого и неопытного. От его презрительного взгляда я готова провалиться сквозь землю. «Я понимаю, Варвара Евгеньевна, что банк вам достался в наследство. Но не думал, что у вас хватит ума поставить во главе холдинга детсад». «Вот поэтому, София, я его еще не уволила. Он единственный из верхушки остался». Варя, как ни в чем не бывало, берет у него папку с документами и машет рукой, не обращая внимания на откровенную грубость. «Мы будем вместе на планерке. Сейчас вы можете идти». «Приятно познакомиться, София Олеговна». Мужчина кивает, чуть поджав губы, и уходит. «Запрети им заходить без приглашения. В этот кабинет может входить только секретарь. Он посмотрел на меня так, словно я моль, жующая его кашемировое пальто. Я бессильно опускаюсь в кресло, ноги не держат. А Варя смеется. Надо запомнить это сравнение. Но пока во всем коллективе Семен Юрьевич единственный, кто скажет тебе правду. Я уверена, что вы сработаетесь и, может, даже подружитесь. Я не была бы так в этом уверена. У нас мало времени. Для посетителей банк открывается в 9 часов. До этого времени все совещания должны быть проведены. Ты не должна в будущем посещать планерки начальников отделов со своими подчиненными, но, думаю, сейчас тебе нужно понять процесс работы. Пойдем. Пожалуйста, София, не смотри так испуганно, все будет хорошо. А дальше все в каком-то тумане. Огромный поток информации раздувал мне голову все сильнее и сильнее. Надо будет посмотреть в зеркало. Она, наверное, раздулась, как воздушный шарик, и скоро лопнет. Но странным образом все, что касалось расчетов, кредитов, лизинга, прибыли, рентабельности. Как только начинали звучать цифры, я все понимала. Хоть какое-то облегчение. Я просто пока молчала и впитывала информацию. А у Вари с лица не сходила улыбка. Я поняла, о чем она говорила, когда видела лицемерные улыбки коллектива. Только Семен Юрьевич набрался смелости сообщить, что недоволен. Остальные откровенно льстили. Мы стояли в фойе, когда я почувствовала странный холодок по позвоночнику. Обернулась, чтобы на пропускном пункте увидеть высокого мужчину с очень коротко подстриженными волосами. Он о чем-то разговаривал с охранником, но при этом смотрел на меня. Я обратила внимание на очень светлый цвет его голубых глаз и несколько страшных шрамов на лице. А еще я поняла, что жутко его боюсь. Он похож на бандита, хотя на нем отличного пошива костюм-тройка темно-серого цвета. И даже отсюда видно, как сверкают его начищенные черные ботинки. Если это один из работников, интересно, как он общается с клиентами. Ведь его внешность, скажем, очень специфическая и пугающая. Это наш начальник охраны, София. Пойдем, я тебя познакомлю. Не знаю, почему мне стало так трудно дышать. Для этого нет абсолютно никакой причины. Лев Борисович, я вас предупреждала о том, что София Олеговна выйдет с понедельника. Вы подготовили шофера и автомобиль? Да. Подойдя ближе, я понимаю, что от страха у меня сейчас подогнутся ноги. И он видит этот испуг на моем лице. Мне не удается его скрыть. Мужчина презрительно кривит губы. Варвара ошиблась. Здесь есть еще один человек, который не боится сказать или показать правду. Здравствуйте, София Олеговна. Я к вам зайду чуть позже и объясню правила. Он разворачивается и демонстративно уходит, не сказав никому больше ни слова. И только в этот момент я поняла, что не дышала. От звука его низкого хриплого голоса задрожала с ног до головы. «София, все в порядке?» Варя видит панику на моем лице и хмурится. «Лев Борисович, груб абсолютно со всеми. Не обращай на него внимания. Он очень хороший специалист в своем деле». «Неужели?» «Ты здесь главная, запомни это, пожалуйста. Как только втянешься в работу, я перестану появляться в банке. Чем скорее это произойдет, тем лучше. Оставишь меня на съедение львам?» Варя смеется, услышав мой фразеологизм. «Если ты начала шутить, значит, все в порядке. А сейчас пойдем пообедаем, уже час дня». Я смотрю на время и понимаю, что несколько часов пролетели как один миг. Я даже не поняла, что проголодалась, но силы понадобятся, так что киваю Варе, и мы идем с ней в кафе.